Получалось, есть несколько типов рун. Одни максимально приспособленные для повседневной деятельности, вроде серпа, настолько простые, насколько это вообще возможно. Боевые, предназначенные для использования во время схватки. И такие, которые достались мне, что лик, что толчок были максимально неудобными в применении. Слишком много разных черточек, да еще и требующих точности. Да и не факт, что я лик вообще смогу использовать. Тогда получится один человек, один символ, а зачем тогда скрижаль с алфавитом? Для кого? Чем дольше я думал, тем больше мне казалось это бесполезным. Толку в попытках разобраться, если я никогда не смогу усвоить другие символы, а раз так, нужно пойти от противного и проверить то, что уже запечатлелось у меня в душе. Но и рисковать просто так я не собирался, вдруг получится, а я себе физиономию попорчу. «Хотите записаться в скульпторскую мастерскую?» – ошарашенно спросила девушка, когда я на следующий день пришел вместе с Аней в художественную мастерскую. «У нас занятия платные, и далеко не у всех хватает терпения. Меня это не пугает. У вас же есть работа с глиной, хочу начать с нее. Для начала, молодой человек, вам неплохо бы получить базовое художественное образование, чтобы научиться работать с образом и формой», строго проговорил голос сзади, и, обернувшись, я с удивлением увидел Нину Иосифовну. «Или считаете, что у вас такой же талант, как в танцах? В чем дело? Прошу прощения, просто не ожидал, что вы тут работаете». «Конечно, нет, я здесь отдыхаю. Искусство, особенно столь возвышенное, легкое и одновременно монументальное, как скульптура», проговорила преподавательница, и в ее обычно холодных глазах загорелись искры воодушевления, но быстро погасли, стоило ей посмотреть на нас. «А вам бы я настоятельно посоветовала заняться более насущными делами, особенно пока есть время. Спасибо, но оно как раз у нас свободно, так что я предпочту тратить его туда, куда считаю нужным», спокойно возразил я, и женщина лишь покачала головой, а затем прошла на террасу, где ее уже ждала скульптура, прикрытая тканью. «А во!» Не выдержав, восхищенно выдохнула Аня, когда женщина сдернула покрывало, за которым оказался Аполлон в человеческий рост и со всеми анатомическими подробностями. А то, как любовно наша строгая преподавательница гладила фигуру, размечая будущие изменения, с головой выдавала ее увлечение. «Мда, до такого уровня мне, пожалуй, долго не добраться», пробормотал я, рассматривая детализацию. «Но мне и не нужно. Я хочу начать с азов. Цель на ближайшие полгода – сделать человеческую маску. Деньги есть. Тогда для начала вам нужно будет изучить пропорции», увидев купюры, поддержала меня секретарь. «Хотите индивидуальные занятия с нашим учителем?» «Да, если можно. Не хочу тыкаться как слепой щенок. Времени у меня хватает, но все же». Аня поддержала мое увлечение, хотя предпочла заниматься картинами. Ей я тоже оплатил преподавателя. А пока девушка спала после тяжелых физических упражнений вечером, снял с нее мерки. Может, лишних тысяч долларов у меня и не было, но в той же художественной школе преподаватели старших курсов трудились над одеждой, и мой заказ восприняли с энтузиазмом, особенно учитывая, что за него им заплатили. Деньги вообще решают удивительно многие вопросы. Правда, иногда создают куда большее их количество, но позволяют не думать о таких проблемах, как что поесть, одеть или где лечь спать, базовые потребности. А учеба и Аня закрывали почти все остальные. Почти. Потому что где-то внутри свербел червячок недовольства, все нарастающий с каждым появлением в моей жизни житого. Я просто не мог забыть, что этот урод со своим предводителем торговал наркотой и людьми. Но может, я не прав? Может, это просто ошибка и на самом деле порт им нужен исключительно для своих яхт или прогулочных катеров. Каждый день я старался отвлечься от этой мысли, занимаясь повседневными делами, но она никак не шла у меня из головы. В процессе выяснилось, что Саня от денег не отказался, но запросил ту же сумму в долларах, 100 тысяч. Вот только прошло заседание Государственной Думы, и на следующий день у меня в кармане зазвонил телефон, с уже знакомым номером. «Добрый день, ваше сиятельство, это я, Житов. Хочу вас поздравить, наша с вами сделка в силе, мой человек в совете проголосовал за передачу вам нужных участков, так что проект приняли. А я как раз слышал, что вы делали предложение моему товарищу, и даже обещали ему деньги, 100 тысяч долларов. Он что-то выдумал, это все чистой воды бред». Тут же откликнулся заммэра. После разговора с вами никаких новых сделок и договоренностей мы не заключали. А то, что он вам рассказывал, а только его домыслы. Интересно, интересно. И все же ему и его настроению я верю больше, чем вам. К слову, раз эта земля теперь моя, то ваши организации должны с нее съехать, скажем, в течение недели. Ну послушайте, ваше сиятельство, так дела не делаются, давайте мы хотя бы встретимся и поговорим. В конце концов, давайте съездим, посмотрим на порт, и тогда вы решите. Деньги не проблема, уверяю вас. Хорошо, сегодня после занятий я готов съездить с вами. Нужно же посмотреть, что мне досталось. Глава 25. За сутки до этого. Но Анатолий Борисович, это же просто ошибка, мы все равно получим то, что нужно, промямлил в трубку Житов. Небольшие затруднения, только и всего. Лева, это не просто трудности. Тебя кинули, как дешевку. Но тебе этого мало, ты меня решил подставить, показать нашу слабость. Ни в коем случае, я понятия не имел, что. И в этом твоя проблема, ты был не в курсах, не понял, не узнал. Не ты либо решишь эту проблему сам, Лева, либо ее решат другие, вместе с тобой. Все сделаю в лучшем виде, Анатолий Борисович, не извольте беспокоиться, договорить Житов не успел. Из трубки раздались короткие гудки. Рассвирепев, он бросил аппарат об стену, сжав кулаки. «Мелкий говнюк, Умар, Умар, мать твою, здесь я, Лев Давидович», ответил неспешный мужчина, с окладистой черной бородой, под которой болталась толстая золотая цепь. «Собери людей, всех, кто остался после смерти Кусаки», проговорил Житов, сжимая и разжимая кулаки, а затем полез в стол и достал большой золотой перстень с рубином. «Если будут ерепениться, покажи им это. Где собирать-то?» Забрав кольцо, которое, несмотря на размер, налезло бы ему только на мизинец, уточнил Умар. «Где, где в порту?» «На причале в Хасте. Пусть не высовываются, но будут наготове. Нужно одного мальчишку обработать, так чтобы мы были ни при чем. Прежде чем идти в мэрию к Житову, я переоделся в костюм и, подумав немного, сходил за ближайшей заначкой. Черт его знает, как все повернется. Ситуации могут быть разные. Меня вроде как в гости зовут, но, если меня оттуда повезут в лес, в багажнике, будет плохо. Если по частям, совсем худо. Хотя там же моря, а я и сам подумывал рыбок кормить мясом. Так что теперь внутренний карман пиджака оттягивал ПММ, а с другой стороны его почти уравновешивал магазин. Для ножа я купил специальный чехол, крепящийся на ремень сзади, тонкий и почти незаметный без обыска. Надо бы заполучить нормальную кобуру для скрытного ношения. Но Абрам все никак не возвращался, а ведь у меня целый список покупок уже созрел. «Опаздываете, молодой человек», улыбнувшись, проговорил Житов. Сегодня он был не один, а в компании здоровяка-кавказца, на полторы головы выше чиновника. К слову, машина, черный внедорожник, тоже по размеру больше подходила охраннику, а не пузатому заммэра. «Да нет, я точно вовремя. Или вы куда-то торопитесь?» «Дела, дела, но на нашу встречу у меня всегда найдется время. Правда, в машине у меня не прибрано, придется вам рядом с водителем на переднее место сесть». Оправдываясь, сказал он, указав на кипу папок, занимающую половину сиденья. Присмотревшись, я без труда понял, что их накидали буквально только что, для вида. «Может, тогда я на заднем, а вы на место штурмана?» «Увы, нет, мне нужно будет поработать с документами, пока едем, пролистать несколько папок, так что, если вам будет нетрудно», проговорил он, вежливо улыбаясь, «обещаю в следующий раз все прибрать». «Почему нет?» — пожав плечами, ответил я, забираясь на переднее сиденье и незаметно достав и спрятав в ладони нож. «Раз ехать долго, может, расскажете что-нибудь о моей новой собственности? Надеюсь, мы придем к соглашению, и она уже сегодня перейдет во владение графа Баранова. Как раз эти документы я сейчас и готовлю», — пробормотал с заднего сиденья мужчина. «Вот как? А едем мы, чтобы я убедился, что это совершенно бесполезное вложение, и вы предложите за него справедливую и щедрую цену, верно?» «Вы абсолютно правы, ваше сиятельство», — поддакнул Житов. «Приятно, когда у такого молодого человека уже есть понимание, что и как должно происходить. Надеюсь, у вас это понимание есть тоже», — спокойно ответил я, когда машина неспешно вырулила на курортный проспект. Не сказать, что я рассчитывал на ответ, но скрип зубов тоже хорошо подтверждал мои наблюдения. «Вопрос только, хватит ли мне двух магазинов на 12 патронов?» «Пока ехали, Каждый думал о своем. Житов и в самом деле разбирал какие-то документы. Водитель хмуро молчал, не отвлекаясь от дороги. А я высматривал в зеркало заднего вида заветный микроавтобус, который должен был следить за мной от самого института, но почему-то потерялся. С какой стати, интересно? Еще утром они стояли возле главного корпуса и мэрии, так что не заметить было невозможно, а тут вдруг взяли отгул. Это несколько напрягало, но в то же время приоткрывало окно возможностей. Сомнений в цели визита у меня не осталось после того, как я заметил кольцо на пальце водителя. Точно такой же перстень, как был у парней поджарившегося авторитета. Но одно дело, какой-то бандит, пусть и уважаемый, а совсем другое, занимающий высокую должность городской чиновник. По-хорошему, надо доехать, осмотреться, выбрать как следует место и время, а потом прийти подготовленным. Благо теперь у меня все для этого есть. Единственное, что меня смущало, документы будут подписаны и улетят графу Баранову Тараканову. А значит, этот урод останется не только с прибылью, но и не при делах. Нет, можно было наплевать на все, и попробовать достать его там, где он живет. Но, с другой стороны, можно же поступить иначе. Устроить скандал, сказать, что подпишу документы только лично. Граф уже прислал бумаги, его подпись на месте. О, не стоит беспокоиться, это будет дарственное, деньги вы получите наличными. Так что никаких лишних документов заполнять не придется. И даже налоги платить. Граф обо всем позаботится. Даже не сомневался, почти, спокойно ответил я. Дорога оказалась довольно долгой и извилистой, проходила по горам. И если наружное наблюдение потеряло нас где-то в самом начале, то теперь точно уже не найдет. Был вариант, что и я до места назначения целым не доеду, что воткнут в шею шприц или накинут удавку, но для этого я и держал в ладони нож, уперев кулак в щеку. Но нет, даже если и были у Житова такие мысли, он их отбросил, и где-то через 40 минут мы въехали в отделенный от остального города горами район, спустились по узким, зажатым в ущелье улочкам. Переехали железнодорожные пути и оказались у трехметрового железного забора, напрочь перекрывавшего вид на море. Водитель посигналил, и перед нами открыли распашные металлические ворота, за которыми оказалось несколько крытых амбаров и небольшое трехэтажное здание порта, построенное явно куда раньше. Если бы не весь новострой, оно бы хорошо смотрелось у моря, а так словно кто-то налепил корявые прямоугольники, спускающиеся прямо к воде. «Прошу за мной», — улыбаясь, позвал меня Житов, выбираясь из машины. «Я как раз закончил, деньги у меня в кабинете наверху». «Как скажете, боярин», — усмехнувшись, ответил я, пряча нож и смещаясь так, чтобы не оставлять за спиной здоровяка. «Тут главное, не пропустить первый удар, а в силу и скорость Житова я не верил совершенно. Такие протухшие колобки себя спортом не утруждают. Даже в делах любовных отдают все девушке, сажая сверху. Как видите, ничего ценного здесь нет и быть не может, обычная промышленная застройка», – проговорил Лев Давидович, копаясь в замочной скважине. «Санаторий рядом только один и тот полуразрушенный, нормального места нет, так что денег оно вам приносить не будет. Но вы же с него их собрались поиметь», – напомнил я, покосившись на водителя, который, заметив это, не стал приближаться. «У нас есть связи, команды и суда, так что, как говорят на Западе, деньги делают деньги. То, что одним лишь расходы и бесполезные траты, таким как мы, возможность получить прибыль», улыбаясь, ответил заммэра и, наконец, сумел открыть замок. «Ну так это же хорошо, раз так у вас этих денег должно быть достаточно», заметил я, «и расплатиться сможете с лихвой. Откуда же они возьмутся, если их транжирить?» Хмыкнул мужчина, а затем картинно ударил себя по лбу. «Совсем забыл о бумагах. Поднимайтесь пока, я за ними вернусь». «Ничего страшного, до машины недалеко», махнул я в сторону джипа. «Подожду здесь». «Ну, как хотите», натужно улыбнулся заммэра и сходил забрать папочку с заднего сиденья. «Прошу за мной, а водителя оставите снаружи». «Конечно, это же его рабочее место». В этот раз улыбка у боярина получилась не только фальшивой, но и кривой. «Идемте». Я подотстал на 1.5 метра, пропуская его вперед и контролируя пространство на лестницах. Маленькое здание, по одному коридору на каждом этаже, и дверей всего штук 5. Но если постараться, человек 30 можно спрятать, тогда у меня никаких патронов не хватит. Придется импровизировать. «А вот и мой рабочий кабинет», — громко сказал заммэра, гремя ключами. «Сейчас войдем, и я все приготовлю». В этот момент на лестнице снизу раздались приглушенные шаги, кто-то явно пытался красться, не сменив ботинок на что-то с упругой подошвой. Судя по топоту, минимум трое. Учтем, сейчас, громко сказал Житов и, распахнув дверь, шагнул внутрь. Ох, не знаю уж, придуривался он, играя свою роль, или все пошло не по плану, но в этот момент его ударили по темечку, и Замнер осел словно куль с навозом. Зато появилось четверо молодчиков с монтировками, ехидными кавказскими рожами и мачете наперевес, а еще, теми самыми кольцами. Кажется, я не туда зашел, вам же только Замнер нужен, сделав испуганный вид, сказал я и отступил к перилам, чтобы успеть посмотреть во двор. Почти никого, и за воротами газельки нет. Пожалуй, можно попробовать сработать грязно, но быстро. Ты нам тоже пригодишься, тощий, усмехнулся с ярким акцентом один из мужиков, спускаясь по лестнице. Че у тебя в карманах? Деньги, труба, все вынимай. Да не вопрос, улыбнулся я, придерживая полы пиджака. Но кто же ходит на перестрелку с монтировкой? Че, он даже успел затормозить, но я сам шагнул вперед, нанося удар рукоятью пистолета в колено и, дернув вскрикнувшего бандита на себя, добавил в висок, но бросать не стал, прикрывшись им как щитом. Как знал, один из стоящих наверху тут же бросил бесполезную железяку и потянулся за пояс. Он же первым осел с пулей в башке. Другой попытался достать пистолет, не выпуская из второй руки мачете, за что поплатился двумя пулями в грудь. А третий, видно самый сообразительный, пригнулся и рванул обратно в кабинет. Омар, снизу раздался кавказский говор, вперемешку с матом, из которого я понял лишь имя и два непечатных слова. Послышались торопливые шаги, и я толкнул осевшее тело вниз, навстречу его товарищам, а сам взбежал по лестнице и с разбегу врезался плечом в дверь. Надо наращивать массу, а то, блин, она едва приоткрылась. Я успел сунуть носок ботинка в щель, не позволив закрыть ее у себя перед носом. Увидел взмах руки с мачете и всадил несколько пуль сквозь деревянную дверь. С той стороны раздался отчаянный крик, и давление ослабло. Я едва успел залететь в кабинет и захлопнуть за собой створку, как снизу раздались выстрелы и во все стороны полетели щепки. Торопливо застучал автомат, захлопали несколько пистолетов. Похоже, бандюки решили не мелочиться и закончить все с гарантией. Ну, почему нет, я тоже только за. Подполз к раненому и вжал ему большой палец в кровоточащую дырку. «Сколько вас, уродов? Ты русский понимаешь? Черножопый? Сколько вас?» Ответом мне стало только мычание и маты, а стоило надавить посильнее, как он просто отрубился от болевого шока. «Придурок!» – бросил я, оглядываясь. Казалось, что путей отхода нет, только окно с третьего этажа. Подумав несколько секунд, я не стал даже приближаться к Житову, перезарядил магазин на полный, опрокинул дешевый стол, перекрывая им видимость, и распахнул окно, ловя в нем отражение с улицы. Не зря увидел несколько человек с оружием, наблюдавших за происходящим снаружи. Становиться мишенью не было никакого желания, так что я подхватил еще тепленького бандита и, подняв его, приготовился к схватке. Дверь распахнулась от пинка, и буквально в тот же миг по столу загрохотала очередь, разнося его в щепки. Очевидная мишень, которую просто невозможно было пропустить. На это я и рассчитывал, выигрывая себе драгоценные секунды. Автоматчик высунулся слишком далеко, схлопотав пулю. Вот только она прошла по черепу вскользь, не убив его окончательно. Опять раздался мат, плохо различимая речь. Блин, а ведь я даже не понимаю, на каком языке они говорят, нужно будет хоть основы подучить, а то непонятно, что за бандюки хотят моей кровушки. Впрочем, если кто-то из них выживет, узнаю. Благо русские они все в школе изучали. В освободившийся дверной проем никто лезть не спешил. Ну так у меня для этого был живой щит и ходячая мишень. Разбежавшись, я толкнул подранка наружу, сам задержался на долю мгновения и шагнул следом. Загрохотали выстрелы, только вот стреляли не в меня, а в несчастного, что сейчас сползал, держась за перила. Две пули ближайшему в грудь, еще пару тому, что замер на середине лестничного пролета, и последнему, поднимающемуся, прямо в черепушку. Все заняло не больше 5 секунд, и я был бы даже доволен, если бы снизу не раздавались шаги. К счастью, предыдущие бандиты не только пришли сами, но и принесли мне оружие. Проверять все карманы не было времени. Я добил контуженного, подхватил его к Ксюху, простукал магазины и, взяв 2 полных, тут же заменил стреляный на новый, щелкнул затвором, не собираясь рисковать с последним патроном в стволе. В результате у меня полных 60 и короткий ствол, идеальный для работы в помещениях. Главное, правильно встретить гостей, и уж точно это не сидеть под дверью. А как тогда, лежать? Люди существа разумные, но приверженные своих устоявшихся привычек. Если их специально не учить смотреть вниз или вверх, никогда даже не подумают об этом, всегда метя в ростовую мишень, в районе груди. Так что лежать чуть на боку, выглядывая из-за косяка только стволом, мушкой и глазами. Еще в идеале закрыть шторы, но чего нема, того нема. Первого храбреца, которого явно послали наверх, а не он вызвался, я встретил одиночкой в правое плечо. Пацан даже не увидел меня, а рухнув начал голосить так, что сразу стало понятно, это его первая пуля. Впрочем, ума она ему не прибавила, и после того, как снизу раздался мат, он попробовал подняться и посмотреть на дверь. Когда страх перед старшими сильнее страха смерти, это приводит к катастрофическим последствиям. «Стой!» – тихо проговорил я, держа его на мушке. «Хочешь остаться жить?» – парень сглотнул стоящий в горле ком и неуверенно кивнул. «Тогда крикни, что я заперся в комнате, и сиди тихо. Понял, если побежишь или скажешь, что я сижу за дверью, умрешь на месте», — приказал я, не до конца уверенный, слышат ли меня снизу. Поэтому и говорил не о той позиции, которую занимал. Тем не менее парень кивнул еще раз, а затем, не сводя с меня взгляда, что-то крикнул своим. «Черт, как же раздражает, что я их не понимаю. Прямо до слез обидно. К счастью, сейчас это не имеет никакого значения. Мой сектор обстрела лучше, чем у противника. Я увижу их раньше, даже если они будут подниматься по лестнице ползком. Выше моих глаз только ухо, а вот у врагов макушка, лоб, брови и лишь потом зрачки». Но похоже, парень не обманул. Снизу раздались торопливые шаги, несколько человек взлетело по лестнице, перекрывая от меня молодого, и он тут же рухнул вниз, уходя из прицела. Разумно, но опрометчиво. Теперь его добьют свои же, если успеют. Двойку я срезал длинной очередью, не экономя патроны, зато с гарантией, хоть и из неудобного положения. А в следующую секунду снизу к мату добавились крики боли парня, а затем выстрел, после которого все стихло. Ну вот ему и благодарность прилетела. «Сам дурак, боярин жив», — раздался крик снизу. «Возможно». «А что?» — ответил я, чуть сменив положение. «Не знаю, кто ты, но мы пришли не за тобой. Слышишь?» — продолжил мужчина на ломаном русском. «Отдай нам житого и можешь уходить спокойно. А давай наоборот. Вы уходите, и когда я пойму, что на базе чисто, оставлю вам этого толстяка. К слову, он вам живым нужен, верно?» «С мертвеца деньги спрашивать бесполезно», — с усмешкой ответил переговорщик. «И без него мы никуда не уйдем. Ну, тут у вас проблемы. Уйти в любом случае придется, у меня мобила и она ловит, так что сюда скоро приедет милиция». «Никто не приедет, у нас везде есть свои люди», — довольно сказал мужчина. «А даже если и да, ты положил семерых наших, это вышка, не семерых, десяток, если не считать того паренька, которого вы сами грохнули», — прикинув в уме, сказал я. «Как у вас с кровной местью? Старейшины решат, но я скажу им, что один человек не стоит еще десятка потерянных. Тогда уходите с территории базы, дадите мне полчаса, после этого сможете забрать житого и исчезнуть». «Конечно, даю слово». Глава 26. «Конечно, отходите», — крикнул я, перезарядив магазин. «Слово. Если какой-то наивный чукотский юноша, чудом доживший до совершеннолетия, верит слову бандита, то у меня для него плохие новости. Это миф. Во-первых, нормальный человек может от нужды воровать или брать взятки. Бывает. Но вот вором, криминальным авторитетом, как таковым, он никогда не станет. Во-вторых, воровские правила распространяются только на них самих. При этом они очень гибкие. Пацан дернул сумочку у гражданки, а та пошла в милицию. Ну конечно, это западло. Она сучилась. Гражданка дала отпор, брызнула пацану в рожу перцовым баллончиком, а потом побила дубинкой. Пацан тут же побежит в милицию писать заявление, ведь это не западло, это он нагнул систему и ментов, заставив пахать на себя. А потому единственный способ разговора с подобными личностями – с позиции закона и силы. Всегда. Нет силы — быстрые ноги звездюли не боятся. Не умеешь бегать — носи с собой перцовый баллончик, они свободно продаются в любом охотничьем или оружейном магазине. Главное, не забывай брызгать в глаза. Да, от удара по голове сзади, когда гуляешь с девушкой, а вокруг громкая музыка, это не спасет. Но человек вообще смертен. Главное, обезопасить себя там и тогда, когда ты в состоянии это сделать. У меня, к счастью, выбор был куда шире, чем шокер или спрей. Не собираясь высовываться, я отполз вглубь комнаты и пощупал шею Житова. Живой, как ни странно, на темечке здоровенная шишка, но дышит. Даже не знаю, минус это или плюс, кто за ним стоит и без того понятно. Зачем им база, в общем-то, тоже. Единственный вопрос, почему его же бандиты на него напали, но и тут особой загадки нет. Он чужак, каким-то образом влившийся в их организацию. У него даже водитель, кавказец, а он сам не то русский, не то украинец, не то еврей. Черт его разберет, все народности смешались. У меня положение тоже аховое, среди дня, в ограниченном пространстве. Из хороших новостей, то, что мне некуда бежать, также значит, что тыл прикрыт. На третий этаж без пожарной лестницы они не залезут. Но это надо будет проверять время от времени. Еще Житов нужен им живым, а значит, спалить все здание к чертям они тоже не посмеют, как и выкурить меня дымом. А вот измором вполне могут попробовать взять. Даже лежа на одном месте мне нужно есть, пить и ходить в туалет, рано или поздно внимание начнет рассеиваться, и я пропущу какую-нибудь важную деталь. Но и здесь есть выход, нужно только решить, кого я больше хочу видеть в качестве кавалерии. Силовиков, которые воспользуются этим для того, чтобы прижать дворянство, возможно даже урезать их права, показав, что и среди новой аристократии хватает мразей, что сотрудничают с бандитами. Но при этом они, скорее всего, будут заинтересованы в том, чтобы взять рыбку покрупнее, чем Житов. Что интересно и мне, или СИП, которые постараются любыми методами скрыть причастность боярина и его покровителя к преступной группировке, или вовсе выставят их героями и борцами с преступностью, что в перспективе окажет положительное влияние и на меня в том числе, как князя и великого князя. Сложный вопрос, но ведь и его можно обыграть с разных сторон. Служба имперской безопасности, диспетчер Любовь Викулова, слушаю вас. Князь Пожарский, Иван Васильевич, меня пытаются убить. Сочи, Хоста, порт. Количество противников, не меньше двух десятков. Вооружены пистолетами и автоматами. Я с боярином Житовым забаррикадировался в кабинете управляющего на третьем этаже. Прошу прощения, я не очень понимаю, я не успеваю записывать. Переведите меня на старшего группы наружного наблюдения за князем Пожарским, рыкнул я в трубку. Это, блин, срочно. Иначе им ни за кем будет следить, раз уж они меня посеяли. Простите, я не могу так сразу, жалобно проговорила девушка, которая, очевидно, в основном отвечала за звонки прессы и кандидатам в дворяне. Я даже не знаю, кому это передать. Спокойно, звоните максимально старшему, кто у вас есть в списке, и передайте ему дословно. Князя Пожарского и боярина Житова пытаются убить головорезы с автоматами. Сочи, Хоста, порт. Поняли? Повторите. Сочи, Хоста, порт. Князь Пожарский и боярин Житов вас пытаются убить, протараторила девушка. На какой номер вам звонить? Ни на какой, если не хотите меня выдать. Отбой, сказал я, вырубив связь, а затем перевел трубку в беззвучный режим без вибраций. Не хватало мне отвлечься в самый неподходящий момент. Сколько понадобится ей, чтобы добраться до начальства? Потом это начальство спустит приказ, найдут старшего группы. Интересно, куда он таки делся, вместе с наблюдением? После этого пройдет еще 40 минут, пока они приедут из центрального Сочи, если ничего не случится. Всего час-полтора. Что может произойти за этот час? Как совершенно ничего, так и что угодно. Но готовиться всегда лучше к худшему, чтобы потом не было неприятных неожиданностей. Держа лестницу в прицеле автомата, я одного за другим затащил бандитов в кабинет, обшарил их карманы и сложил отдельной стопкой все магазины, пистолеты и прочее. Не до сбора ценностей пока. В результате сумел набить один полный магазин к Ксюхе, вместо двух половинчатых. Набрал 7 магазинов к обычному ПМУ и 5 к ПММ. Нашел у жмуриков одну гранату. Казалось бы, можно в бой, но в то же время я прекрасно понимал, что у противников арсенал обширнее, их больше и, если у них найдется хоть один грамотный вояка, они уже заняли позиции. Значит, ждем. Делаем из подручных материалов баррикаду перед лестницей. В этом случае опять тела и обломки мебели. Не слишком удобно и красиво, но лучше, чем ничего. Если противник попытается взять позицию штурмом, им придется постараться, да и прострелить груду тел не так-то просто. Из пистолета почти нереально. Была еще одна вещь, которая меня слегка успокаивала. Поблизости не было зданий выше второго этажа. Снайпер мог разместиться только на склоне горы, километрах в двух отсюда. А с такой точностью в бандиты не идут, разве что по очень большой нужде. Правда, чем дольше я ждал подкрепления, тем больше у меня закрадывалось подозрение, что все это ж неспроста. Благо, раз есть время, почему бы не погадать о причинах произошедшего бардака? Почему снялось наблюдение от СИП? Самый простой вариант. Приказ поступил от какого-нибудь среднего управленческого звена, на которое надавил граф Баранов. Он точно знал о том, что его валяющийся в отрубе сотрудник хочет провернуть грязное дельце и просто на всякий случай сместил фокус внимания. Если это так, то найти отдавшего приказ будет не так сложно, а значит, в цепочке руководства будет выявлено слабое звено. Все на пользу. А вот почему силовики убрали своих людей, вот это прямо загадка на 100 баллов. Может быть такое, что они просто решили не смотреть за мной. Вполне. Тогда спасибо. Но вряд ли. У них могло элементарно не хватать людей и их перекинули на другое направление. Тоже вариант. Они следят не за мной, а за сибовцами. Возможно. Но самый плохой расклад из возможных, они в курсе не только задуманного Житовым, но и его подельниками. И сейчас где-то неподалеку просто ждут, когда мы друг друга перестреляем, чтобы потом воспользоваться телами и показать не только взаимосвязь, но и причастность. Потому что мертвые оправдываться не умеют. Могут ли среди силовиков найтись такие циники, которые используют смерть подростка и чиновника городской администрации для привлечения к этому вопросу внимания общественности и существенного выигрыша на политической арене? Поддержите мое пиво, я бы разыграл это еще более красочно. Для полноты картины не хватает только Баранова, с двух ног вляпывающегося в это дерьмо. Сергей с ледяными глазами подобное мог спланировать и разыграть легко. У таких людей на первом месте долг служения стране, а все эфемерные вещи, вроде морали или жалости, атрофируются еще при работе в младших чинах. Профессиональная деформация, ничего не поделать. Что это значит для меня лично? Ну, например, то, что группу реагирования СИП могут задержать на подъезде, чтобы ситуация здесь разрешилась нужным образом. К тому же боевиков слишком много, крохотный отряд спецов не сможет с ними разобраться, только если не используют символы по полной программе. А это уже раскрытие перед общественностью, хотя, возможно, это лучший из возможных вариантов. Тут же смотря, как повернуть. Но вряд ли император на подобное согласится, слишком мало у него пока сил. Лет через 5, может быть. Уйдя вглубь комнаты, я выглянул в окно. Как обычно, не подходя к нему вплотную и не высовывая голову по центру, а с самого края и из глубины, так чтобы не попадать под солнечные лучи. С первого взгляда бандитов было не видно, и можно было бы сказать, что они сбежали или умели прятаться. Ну почти. То у одного нога торчит из-за дверей, то другой лежит на чердаке сарая, так что руки аж светятся на общем фоне. Плох, что ли? Хорошо, хмыкнул я, благодаря всех богов, что не оказался в ситуации, когда бы мне противостоял хорошо подготовленный и снаряженный отряд. Такое я пока не вытяну. Годика через 1.5-2, легко. А сейчас организм только начал набирать массу, нет ни жирового запаса, ни натренированности. Да и рефлексы не тела, а разума, что замедляет реакцию, хоть и на доли секунды. Но в бою этого достаточно. Эй, твое благородие, или как там тебя? Хватит притворяться, я вижу, что ты уже очнулся. Походя пнул я Житого, если ты пропустил последние новости, твои люди оказались совсем не твоими, они хотят тебя похитить и потребовать выкуп, у меня голова раскалывается, я не понимаю, о чем вы, не поднимайся, и отползи к стене, у них нет снайпера, но большая часть комнаты просматривается, спокойно ответил я, заставив заммера сесть обратно на пол, где он немедля вляпался в лужу крови и тихо взвизгнул, что это такое, откуда столько? Прошептал он, щупая голову. «Не с тебя, не волнуйся, это с твоих приятелей. Честно говоря, мне очень хочется тебя им отдать, чтобы они проделали все, что собирались, но так уж вышло, что ты мне тоже пригодишься», усмехнулся я, не став вдаваться в подробности, что именно из-за него нас, скорее всего, пока не подожгли. «Я не понимаю, о чем вы, клянусь вам, у меня и в мыслях не было причинить вам какое-то зло, лишь выкупить землю и на этом все». Пролепетал он, после чего на карачках подполз к двери и, ойкнув, тут же сел обратно. «Это ты их всех?» «Нет, это они сами. Я только рядом стоял», — хмыкнул я, глядя на то, как мужчина сереет. «Какой у тебя знак? Что делает?» «Это моя тайна, и ничья больше», — не без гордости ответил Житов, но затем, напоровшись на мой взгляд, сжался. «Какая тебе разница? Хочу понять, может ли он нам помочь, если эти уроды пойдут на прорыв?» «Нет», — поджав губы, ответил заммэра, — «не поможет, а это уже не тебе решать, что за знак и что делает. Слух, я могу ненадолго усиливать восприятие, чтобы лучше слышать, подслушать какой-то разговор, детали сделки. Отлично, а у нас ты будешь слушать шаги. Врубай и сосредоточься на пространственном восприятии. Мне нужно знать, сколько под нами бандитов». Я замолчал, ткнув указательным пальцем вниз. Житов лишь поморщился, но достал из кармана ручку и вывел в воздухе схематичное ухо. Ждать пришлось долго, он даже прикладывался ушами к полу, замирал, прикрыв глаза. Потом, наконец, показал на пальцах 12. Многовато, но приемлемо. А затем кровь отхлынула от его лица. «Что там, говори, Умар, подонок, это он меня предал», – прошипел Житов, в ярости сжимая кулаки. «Продал мусульманским сепаратистам, было бы что продавать, хотя, смотря кому предложит», – их ответил я, пожав плечами. «Сепаратисты, граница с Абхазией, заместителя мэра выдергивают и увозят в другую страну, даже с боем, не суть важно, это сигнал всем чиновникам по стране, вы не в безопасности». Такое на пользу только врагам государства, моего государства. Если оно начнет разваливаться, это же и мой личный отпуск накроется медным тазом. А мне Сочи уже начал нравиться. Значит, отдавать его не вариант. Хотя я и не собирался. Но это уменьшает количество возможных действий. А еще, если это террористы, то они используют любые методы. И если поймут, что не смогут живьем взять чинушу, мелочиться не станут, могут и здание подпалить, и взорвать, если придется. Это куда хуже, чем бандиты-вымогатели. Не отрывая взгляда от мушки, я достал телефон из кармана и открыл раздел СМС. 2 пропущенных звонка, номера разные, нажал на вызов последнего. Говорит Пожарский, где подмога? Убавь гонор, парень, донеслось до меня с той стороны. Начальник СИБ был предельно собран. Группа на подходе, будет минут через 15. Это не бандиты. Это террористы, с ними сговорившиеся. Цель – похищение боярина и крупного чиновника, показать слабость. Если у них не выйдет, убьют. Они уже заложили бомбы, понятия не имею. Мы на третьем этаже, под нами группа от 10 до 12 человек, на улице еще от 2 до 3 десятков, все с оружием, проговорил я, стараясь описать обстановку. Если начнется прорыв, они могут подорвать здание, чтобы во время неразберихи отступить. И когда ты успел получить столь качественное тактическое обучение? Задался риторическим вопросом Лебедь. Информацию принял, не дергайтесь, но постарайтесь найти пути отхода. Без вариантов, тут одно окно, под прицелом как минимум у 7 боевиков. Дым делать не из чего. Плохо. Значит, при попытке штурма вас попробуют устранить в любом случае. Ради спасения твоей жизни мы готовы на переговоры, но они должны быть не публичными. Позови главного из них к трубке, я поговорю. Кто из вас главный? Крикнул я, не высовываясь наружу. Умар Шамхан, через несколько секунд ответил тот же голос, который обещал отвести солдат. С тобой хочет поговорить глава СИП, Лебедь. Уважаемый человек, почему не поговорить? Раздалось через несколько секунд. Я готов. Хорошо, отойдите от лестницы, я спущу трубку на веревке, ответил я, прикидывая варианты. Переговоры с террористами – это всегда плохо, так что мозг параллельно искал другой выход, и, похоже, мы с главой местной ячейки пришли к одним и тем же выводам. Стоило мне столкнуть телефон с края и начать опускать, как вверх взметнулось сразу несколько гранат. Одна ударилась о баррикаду, но две других вполне могли залететь ко мне, если бы я заранее не начал готовить знак толчка. В результате воздушная волна откинула их назад, выбив стекла. А через 3 секунды раздался грохот взрывов и вопли. Причем позади меня, уроды каким-то образом сумели закинуть гранату в окно кабинета, и там я уже никак не мог среагировать. Усиленный символом слух Житова не выдержал близкого взрыва гранаты, и у чиновника полилась кровь из ушей. Теперь он выл, покачиваясь из стороны в сторону и зажав голову ладонями. Мне же было не до того, чтобы опасаться за его жизнь. «Что у вас происходит?» — кричал в трубку Лебедь, но я отпустил телефон, и он упал этажом ниже, на лестницу. Тут же к ней метнулся один из боевиков, высунувшись в сектор обстрела, и я не стал сдерживаться, прошив его сверху очередью. Затем кинул единственную свою гранату, не выдергивая чеки, и, услышав топот убегающих ног, свесился через перила. Первый, удивленный тем, что нет взрыва, бородач высунулся спустя пару секунд, и за свою инициативность получил короткую очередь. Вторая вошла в дверной косяк, из-за которого раздались вопли и мат. Третья ушла вглубь коридора. Отсюда мне было не достать до врага, но я и не старался. Главное, зажать их у единственной лестницы. Если они не смогут выбраться из здания, значит и себя подрывать не будут. Может, кто-то из них и смертник, но вряд ли им будет глава местной ячейки. Иван, ответь, что у вас происходит? Мы начинаем штурм, слышишь? Держитесь. Группа уже на подходе. Не знаю, на что рассчитывал глава СИП, но террористы его услышали прекрасно. Началась ругань, кто-то попытался прорваться к лестнице, поля по бетонным ступеням и надеясь задеть меня вслепую. Другие ломанулись в окна, но в тот же момент в небесах послышался гул, а через мгновение сверху обрушился свинцовый град. Кавалерия прибыла откуда не ждали. Все же есть плюсы в том, что мы у границы, боевые расчеты вертолетов я как-то совсем упустил из виду. И сейчас Мишка с безопасной высоты спокойно срезал одного террориста за другим, не давая никому шанса на бегство. Вот только в нашем случае это могло сыграть плохую службу. Толчок, граната долетает до начала коридора, один из боевиков инстинктивно дергается, выдав себя, и я зажимаю спуск, срезая его очередью и провожая его товарищей, пока магазин не пустеет. Достать второй, отщелкнуть им опустевший и вставить. Дернуть затвор, с лязгом досылающий патрон. Все занимает меньше 3 секунд, но враги, услышавшие знакомый звук, пытаются вырваться из западни. Толчок, сразу двоих отбрасывает к стене, где они навсегда и остаются. 2 коротких очереди, по 3 патрона, с гарантией. 1 200-й, второй еще булькает, пуская пузыри, но к оружию уже не тянется. Снаружи строчит пулемет. Те, кто лезли из окон, тоже уже никуда не спешат. Один магазин, нет времени на сомнения. Я спрыгнул на этаж ниже, перекатился через плечо и замер за углом, прислушиваясь. Сразу несколько автоматов заработало вслепую по моей позиции, в попытках достать. Но я же не идиот, прятаться за дверным деревянным косяком. Я вжался в бетонную плиту несущей стены, и легкие пули ее не берут. Толчок, отраженная воздушная волна заставляет очереди на мгновение заткнуться и откидывает гранату обратно ко мне. Повезло, кидаю ее в коридор, дальше. Но третий раз на уловку никто не ведется, и тем обиднее им гибнуть под осколками, когда граната взрывается прямо под ногами боевиков. Остается только высунуться, чтобы успеть снять тянущегося к детонатору бородача. Снаружи продолжается схватка, без остановки строчит пулемет, взрываются пущенные нары, разнося в щепки хлипкие ангары. Слышится рев двигателей, но меня сейчас волнует только мигающая зеленым огоньком связка проводов, ведущая к нескольким серым брускам, закрепленным под потолком. Гадать, что местный умелец навертел с проводами, я не стал. Проверил, что живых боевиков на первом этаже не осталось, и поднялся, чтобы забрать стонущего боярина. Тот туго соображал, что вокруг происходит, был дезориентирован и слаб, так что пришлось подхватить его под руку и тащить силой. Неожиданно светодиод сменился красным. Я едва успел броситься вниз по лестнице, прикрывая голову одной рукой и почти наугад запуская толчок другой. Ударная волна от взрыва столкнулась с силой знака и отразилась, будто от стены, но на вторичный удар магии оказался недостаточен, и меня накрыли облако пыли и обломков. Словно в замедленной съемке я увидел, как третий этаж проседает и обваливается на второй, но нас там уже нет. Откашливаясь и перекинув опустевший автомат за спину, я прислонил житого к стене и спустился на первый, держа наготове ПММ. Тут тоже ни с кем сражаться. Звон в ушах медленно сошел на нет, и я вдруг понял, что подобрал трубку, пережившую и падение на этаж, и ударную волну, только пластиковая антенна поломалась, но держалась на проводах. «Обыщите здание и доложите о потерях», — услышал я отдалившийся голос Лебедя, вероятно, отдающего приказы по другой линии. «Я жив, боярин контужен», — прохрипел я и, собрав слюну, сплюнул серый от пыли сгусток. «Могу я безопасно выйти из здания?» «Ни в коем случае. Скоро закончится зачистка, жди». «Жду», — я сел прямо на лестницу, глядя на то, как медленно опускается пыль и бетонная крошка. Нет, такой отпуск мне не нравится. Он слишком мне близок и знаком. Почти как в родных окопах, или на крепостной стене. В общем, нет, не хочу я так отдыхать. Ну их, этих террористов, пусть этим кто-нибудь другой занимается. А я лучше в море искупаюсь, на пляже полежу на балсане и слетаю, в конце-то концов. А это не отпуск, это работа, обычная и набившая оскомину. Нет, нужно придумать что-нибудь другое, вслух проговорил я, постукивая пистолетом по колену, так чтобы подобного не повторялось. По крайней мере, в моей жизни этой жизни, оставался только Баранов, стоящий за всем этим бардаком и одобривший покушение не меня. Таких врагов в живых оставлять нельзя. Значит, нужно его выманить, благо и наживка у меня есть, еще трепыхается. Смотри на меня, тихо проговорил я, ведь смысла орать в кровоточащие уши не было никакого. Поправил голову Житова и заставил его сосредоточить взгляд, после чего написал на листе: «Телефон Баранова, пиши». Боярину понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что происходит, но в итоге он накорябал нужный мне номер. «Слушаю», — коротко ответил голос, и я без труда услышал мужчину, выступавшего в Думе. «У меня ваш подельник, со всеми записями. Хотите получить его раньше силовиков? Приезжайте в Сочи. Сегодня». Глава 27. Москва. Кремль. «Мы все сделали правильно. Наша задача была победить коммунизм, и мы это сделали. Даже переборщили, ушли в монархизм. Но мы с вами все знаем, какую пришлось заплатить цену. У нас не было выбора между бандитским или законным капитализмом, только между капитализмом и коммунизмом. И мы использовали все доступные методы. Я об этом помню», – спокойно ответил Михалыч. «Как и я, мы здесь все из одного теста, и прошли если не вместе, то рядом», – проговорил граф Баранов. «Сейчас это не лучшие сравнения. В народе ты, мягко скажем, не популярен. Да дался вам этот народ, те, кто меня не любит, просто не вписались в рынок. Не забывайте, что именно я посоветовал вас в 98-м на роль премьера», — со спокойной улыбкой проговорил Анатолий. «Поддержал в 9-м и помог проспонсировать кампанию в этом году. А, я понял, и сейчас должна последовать ответная просьба». «И никаких просьб, только напоминание, мы все в одной лодке», — проговорил бывший олигарх. «Хотя нет, одна маленькая есть. Пусть все будет по законам аристократии, чтобы ваши люди не вмешивались. Это все. Я изначально не рассчитывал, что граф Баранов сорвется и на всех парах помчит в Сочи, но надеялся, что он по крайней мере задергается, попробует стребовать старые долги, наплодит новые. Вместо этого он дал пресс-конференцию, в которой, глядя на камеру, произнес длинную речь о самопожертвовании СИБ в борьбе с терроризмом. Этот урод даже меня упомянул, сказав всем, что молодой князь Пожарский принял участие в устранении опасного сепаратиста. И не сразу понятно, это он так попробовал откупиться или защитить себя от нападок. Ведь теперь, если СИБ или я что-нибудь сделаем в публичном поле, ты победил, выжил и получил все, что хотел, — сообщил мне Лебедь на следующий день. Теперь это твой порт, со всеми вытекающими. «А да, со всеми вытекающими», — проговорил я, вспомнив, во что превратилась пристань после боя. Пограничники не сдерживались, превратив большую часть строений в горящие покореженные обломки. Центральное здание лишилось двух этажей, и даже бетонная набережная была в выбоинах. Боярина Житова поместили в центральную клинику под охрану. Пока у него слух не восстановится, показания нормально не снять, но он в безопасности, — продолжил Лебедев. «Если он и хочет нам что-то рассказать, то не может. Документы мы изъяли, но только частично. Что произошло? Скажем так, конкурирующие структуры, которым ты решил не звонить. К слову о них, можешь больше не притворяться». «Не понимаю, о чем вы», — ответил я, прекрасно осознавая, что телефонную линию могут прослушивать. «Твое дело, но все, что надо, мы выяснили», — проговорил Лебедев. «Документы доставят в течение пары дней. Теперь ты гордый собственник леса где-то в горах, речушки и бетонной развалюхи. Удачи». «Ну спасибо», — ответил я, но не успел договорить, когда связь оборвалась. «Просто отлично, и как мне теперь все осмотреть? А главное, что делать? Если вы, курсант, спрашиваете меня, то для начала неплохо бы сосредоточиться на учебе», — мрачно посоветовал Петр Алексеевич. «Вы закончили, курсант?» «Так точно», — вытянувшись, ответил я, и по кивку завкафа вернулся в аудиторию. Хотя заниматься при температуре плюс 25, когда все в зелени, казалось кощунством, но я уже начинал привыкать. Пары шли своим чередом, и Аня пересела ближе ко мне. Хоть нам так и не удалось переговорить за все утро, девушка несколько раз внимательно меня осматривала. «Что с тобой случилось?» – тихо спросила Аня, после того как, не выдержав, села на соседнее место. «Ты будто по песку лицом проехался, скорее неудачно загорел», – усмехнулся я, вспоминая, как спасался от ударной волны. «Но крем все исправит. Ну, конечно, вечером, после занятий. И это совершенно никак не связано с тем, что весь день крутит по радио и телевизору», – ехидно спросила Аня. «Я тебе, конечно, верю, но, может, расскажешь, что произошло на самом деле? Скажем так, меня возили показывать дворянское наследие. В хосту, ты оказался рядом со взрывами?» Аня чуть не вскрикнула, так что услышала вся аудитория, а преподаватель, приспустив очки, посмотрел прямо на нас. «Ты был во вчерашней переделке?» Наклонившись через парту, спросил Саня. «Что там произошло?» «Да хватит уже шушукаться!» Обернулась к нам Демина. «Сколько можно, курсанты?» «Смирно!» Рявкнул преподаватель, и мы повскакивали с мест. «Итак, теперь вы будете отвечать на вопросы стоя. Начнем!» Три пары подряд мы отвечали стоя, но хоть не записывали и то в плюс. На это время расспросы прекратились, но зато после пар обрушились на меня целым валом. «Ну, рассказывай!» Потребовали одногруппники, и мне ничего не оставалось, кроме как рассказать правду, почти всю, свалив практически все на пограничников и СИП, и приуменьшил свою роль. «Твою мать, вот пронесло!» С облегчением выдохнул Саня. «А я-то думал, что счастье свое профукал, а выходит, чуть не попал. Надо будет обязательно съездить и посмотреть», — воодушевленно сказала Наташа. «У тебя же есть машина?» «Пока нет, мы это обсуждали. До Краснодара я так и не доехал». «Ну, можем взять такси», — предложила Аня. 40 минут трястись вчетвером в тесном салоне, с водителем, нет уж, — фыркнула Демина. «Но можем взять две машины. Для начала мне надо кое-куда зайти», — предупредил я, заметив одну деталь на Новагинской. «Встретимся под часами на вокзале. Через 15 минут. Идет? Могу я с тобой пойти?» — спросила Аня. «Думаю, это не лучшая идея, не в этот раз», — погладив по руке девушку, сказала я. Она чуть смутилась, но кивнула, и ребята пошли в сторону вокзала, а я свернул к открытой двери в подвал. «Какие люди, князь?» — с мрачной улыбкой проговорил скупщик. Правая рука его была замотана в гипс и зафиксирована. «Не рад меня видеть?» — спросил я, вернув улыбку. «Нет, не рад, но благодарен», — ответил Абрам. «Я не хочу иметь с вами ничего общего, но это не значит, я запомнил и хочу, чтобы вы взяли вот это». «И что же?» — проговорил я, взглянув на подвинутую ко мне коробку. «Документы, разрешение на ношение оружия, а во, даже три пустых бланка с печатями, и один заполненный, для примера», — кивнул скупщик. «По-хорошему тебе нужно вписать серийник в общий журнал, но тут я не помощник». «Отлично, думаю, они мне пригодятся». «Спасибо», — кивнул я, забирая бланки. «Вообще-то, есть еще одна вещь, которую мне нужно получить. Деньги есть, не проблема. Мне нужна машина и документы. Любая или какая-то конкретная?» — уточнил скупщик с предвкушающей улыбкой. «В данный момент любая рабочая», — подумав, ответил я. «Тогда тебе повезло», — хмыкнул Абрам и, открыв верхний ящик стола, кинул на стол ключи и свернутые документы. «Белая Нива, не новая, но на ходу. Мне ее заложили полгода назад, стоит на парковке за зданием. Все сроки давно прошли. Сколько я за нее должен?» «Ничего, считайте, что мы в расчете». «Совсем?» — проговорил скупщик. «Мы договорились, я был готов заплатить за нее полную стоимость, так что без проблем. Главное, чтобы не пришлось тебя снова вытаскивать», — забрав документы купли-продажи и ключи, ответил я. «Удачи, и вам всего доброго, князь. Надеюсь, мы встретимся не скоро». «Как знать», — ответил я, выходя из подвальчика. Машина, довольно крепкая и почти нержавая, нашлась на ближайшей стоянке, достаточно было сравнить номера в документах. Ни джип и ни глиногила, да как там его, в общем, черный квадратный гроб на колесах. Да, пара вмятин есть, но для того, чтобы заново учиться водить, пожалуй, подойдет. Хорошо, что какие-то навыки не забываются, это как ходить или ездить на велосипеде. В результате я заглох два раза, пока разбирался в передачах и режиме работы мотора, но к вокзалу подъехал на уверенных 40 километрах. Благо было совсем недалеко, в отличие от хосты. Ух ты, «Ваня, уже на машине?» – удивилась Наташа, когда я помахал троице из окна. «Ты же говорил, что еще не купил. Откуда тачка?» – не меньше поразился Саша. «Надеюсь, ты ее не угнал?» – с опаской спросила Аня. «Ты хоть и князь, но проблемы с законом никому не нужны. Уверен, чаша сия меня минует», – улыбнулся я. «Забирайтесь, если не боитесь, и поехали. Да у тебя бензин почти на нуле, вначале придется заправиться», – заметил Серебряный, взглянув на приборную панель. «Не боись, знаю ближайшую заправку. Чур я спереди», – решительно сказала Аня. «Кто бы спорил», – фыркнула Демина, протискиваясь на заднее сиденье. «Как-то я не учел, что дверей всего две, внутри, учитывая багажник. Цены на бензин неприятно удивили, но пока я разбирался с этой мелочью, Саня прошел и, попинав колеса, выдал вердикт, что их нужно подкачать, чем немедля и занялся. А еще через час с хвостиком, попетляв по серпантину, мы добрались до разрушенной пристани в Хосте. Ворота были вынесены при штурме, охраны не осталось. Поэтому, несмотря на зловещую репутацию, народ уже начал тащить все, что не приколочено. «Офигеть, а ведь я думал, это меня кинули, когда поля под Ростовым выдали», — проговорил Серебряный, глядя на разрушение. «В таком виде ее даже не продать, скорее всего. Кому оно вообще нужно? Да уж, место не особо перспективное», — со вздохом заметила Демина. «Здесь работы нет, яхты сюда из центра почти не доплывают, так еще и железная дорога путь загораживает. Хуже не придумаешь. Сочувствую. Ну, скажем так, за это место усиленно дрались несколько бояр, так что какая-то ценность в нем точно есть», — ответил я, оглядывая свое хозяйство. «К тому же у них был какой-то план с портом и торговлей. Можно из Турции или Грузии возить», — заметила Аня, глядя туда же, куда и остальные, но явно видя что-то другое. «Что вы на меня так смотрите? Я уже была менеджером по продажам, а Филипп вам в головы должен был вбить неприкосновенность княжеской земли. Никакая таможня и милиция тут не страшны. А что перепродавать? Да какая разница? Главное, купить подешевле, ввести без акциз и продать подороже. Остается только пограничный контроль в море», — заметил Саня. «Что с ним делать? А в ангарах точно никакой лодочки не осталось? Просто на первое время?» — спросила Аня, выбравшись из машины. «Оборот надо с чего-то начинать. Место есть, если еще и лодка найдется, которая тоже принадлежит тебе как князю, будет отлично. А то, что здесь все порушено, так железо дешевое. Местные тащат все, потому что нищие. Но если есть стартовый капитал, есть», — не стал юлить я. «Только я бы не хотел заниматься подобным сам. Я все же хочу больше отдыхать. Для того, чтобы хорошо отдыхать, нужно вначале хорошо поработать», — наставительно заметила Аня. «Хотя тут вопрос, сколько денег есть. Если пара тысяч долларов, то уже можно попробовать развернуться». «Пара точно есть», — усмехнулся я. «В таком случае, я бы хотела с тобой работать. Ты не против?» — тут же ухватилась за возможность Аня. «Ты в этом все равно ничего не смыслишь, ну или слишком ленишься, чтобы заниматься спекуляцией самостоятельно. Только явно родился с золотой ложечкой во рту. Деньги к рукам так и липнут», — с плохо скрываемой завистью проговорил Саня. «К слову, тебе капитан корабля не нужен будет, если вы что-то таскать собрались через Черное море?» «Не нужен, потому что проще брать судно с командой», — возразил я. «А вот проверяющий, который будет следить за тем, что на судне, и за закупками на той стороне, вполне пригодится. Одну секунду, мне надо ответить. Иван, ты меня слышишь?» — раздался в трубке крайне мрачный голос Лебедева. «Полчаса назад в больнице убили Житова. Мы уже ищем заказчиков, но пока безрезультатно. Будь осторожен. Отец о тебе беспокоится, но говорить не может». «Понял. Спасибо», — спокойно ответил я, стараясь не пугать одногруппников. «Ну что, похоже, к моему отдыху только что добавился новый вид развлечения. Прятки с убийцами, которые, очевидно, открыли на меня охоту. Сочи. Жемчужина. За 3 часа до этого, жаргонизмы опущены, для лучшего понимания читателями, не ботающими по фене. Мы должны отомстить за Кусаку. Он был одним из нас», — сказал один из воров, собравшихся в закрытом зале. «Обычно здесь ходили полуголые девочки и алкоголь лился рекой, но сейчас собрались мрачные лица всех национальностей. Смотрящие, положенцы, воры в законе. Верхушка тех, кто еще недавно претендовал на звание теневой власти России. Сочи перестает быть безопасным местом для воровских сходок. Нужно убирать отсюда общак и перебираться в другой город, — ответил ему другой. Учитывая разницу в происхождении и образовании, им всем приходилось общаться на русском, хотя родным он был хорошо, если для третий. «Никуда переезжать не надо». «Да и куда?» — задал риторический вопрос третий. «Москва, там лютуют красные, Питер, белые. Или хотите вернуться на север и родину? За Сочи мы поборемся, но действовать надо тише. К тому же, нам предложили сладкий бонус. Кто принесет голову мелкого князька, испортившего всю малину, получит амнистию и 50 тысяч долларов. Что же, за 50 тонн зеленых можно и жопу поднять». Спустя несколько часов, где-то в Москве, оперативная группа СИП, при поддержке пограничных сил, уничтожила разыскиваемого террориста Умара Шамхана. Этот боевик пытался захватить в плен одного из новых князей Российской империи, но не только потерял жизнь, но и более трех десятков своих сторонников-сепаратистов. Так, пусть это послужит уроком всем террористам и кровопийцам, которые мечтают разорвать нашу родину по кусочкам, как гладко стелит. И ведь ни одного упоминания, что заместителя мэра по делам аристократии там убили, заметил кто-то из замов главы парламентской фракции. «Меня больше интересует, почему этот инфоповод дают они, а не мы?» – спокойно спросил Михалыч. «Чем заняты наши СМИ? Они тоже пускают новости, но не получается замолчать наличие там князя и СИП. Хоть наши и делают акцент на совместной операции пограничной службы и местной милиции», – чуть извиняющимся тоном пояснил зам. «С их финансированием от британцев у нас мало шансов. Значит, надо что-то делать с финансированием», – постучав кончиком карандаша по бумаге, – сказал Михалыч. «Разработайте стратегию запретов, так чтобы они сами поджарили себе хвост. Довольно им страну продавать. Санкт-Петербург, царское село, дворец. Таким образом, можно утверждать, что набрано большинство голосов за принятие законопроекта об обязательной службе для дворян и бояр, а также участие их в специальных народных дружинах во время учебы, наравне с казаками. Закон будет принят после внесения правок во втором чтении». «Хорошо, жаль, что пришлось заплатить за это жизнью одного из наших, но это лучше, чем потеря князя», — сухо заметил император. «Житов тоже обладал полезным символом», — ответил ему Березов. «Да еще и разборки на только что полученной дворянской территории. Это не пойдет на пользу имиджу новой аристократии. Лучше будет передать их обратно государству. Это второстепенный вопрос», – покачал головой Василий I. «Главный же – формирование штаба по управлению дружинами под руководством СИП. Сформируйте организационные структуры, пролоббируйте получение всеми участниками дружин разрешений на ношение полноразмерного охотничьего оружия. Потом в соответствии с законом об обороте оружия сделайте соответствующие заказы для повседневного ношения в патрулях. Внутренним войскам это не понравится, и премьер точно будет против. Так, вы делайте строго по закону и донесите каждому, никакого превышения полномочий», — приказал император. «Пока что, СИП и дружины должны наработать репутацию на повседневных делах. Кто будет управлять этой структурой?» — уточнил Березов. «Она будет подчинена мне, как и СИП», нетерпящим возражения голосом ответил самодержец. «Заместителей по регионам назначу позже. Уэльс, загородный дворец принца. Индийские скрижали оказались очень качественной подделкой. Даже углеродный анализ подтверждает, что им не менее 5000 лет», по-деловому сухо сказал М. «Возможно, это одна из первых фальшивок такого рода, созданная сразу после раскола, или неудачная копия. Это не имеет значения. Главное, что ты провалился, старый друг». С едва заметной язвительной улыбкой проговорил Чарльз. «Теперь искать скрижали в Индии совершенно бесполезно, особенно после того, как десяток видных деятелей внезапно покончили с собой. Я уже не говорю о ядерном инциденте. Как ты это объяснишь? Они были очень настойчивы в своем упорстве, и многие умерли до того, как я сумел с ними поговорить. Но в результатах работы я уверен. Что же, я тебе верю. По крайней мере пока». Принц поставил чашку на стол. «В России неспокойно. Император вернул 4 из своих сыновей ко двору. Место остальных неизвестно. Метки, о которых ты говорил, растеклись по стране. Но можешь не беспокоиться, наши союзники исправно сообщают об их передвижениях. Мне осуществить захват? Не сейчас. Слишком шумно. У них вполне может разгореться вторая война на Кавказе, так что пусть развлекаются. Мы уже отсекли финансирование роялистам, а борцы за свободу получат от нас крат-бланш, как и Грузия. А ты съезди к нашим материковым братьям. До нас дошли слухи о формировании новой частной армии и ее связи с Черным камнем.